Глава 16. Тигр на свободе. Виктор летел на машине через город, и ему мерещилось, что вслед за ним катится набухший небесной кровью вал. Почему-то очень важно было добраться до места назначения, прежде чем закатный свет хлынет и затопит южную часть города. Виктор сигналил всем машинам и однажды едва не проехал на красный. Он задыхался, запертый в раскаленной коробке автомобиля, и в ушах разрастался оглушительный рев двигателя, от которого чудилось трескается и плавится асфальт. Виктор бросил машину у обочины, неподалеку от городского сквера, и принялся лихорадочно набирать телефон Лизы. Она ответила сразу же, и будто гора с плеч свалилась. Но где-то позади все еще надвигалась кровавая волна, и Виктор, не сбавляя шага, двигался по тенистым аллеям, и суеверно перепрыгивал длинные черные тени деревьев. Лиза вылетела к нему, едва не сбив с ног, вцепилась в него, будто в спасательный круг. «Спасибо, спасибо!» — забормотала она, сглатывая слезы. «Как хорошо, что вы приехали! У меня ведь здесь никого нет!» Виктор крепко обхватил ее за плечи, прижал к себе. «Теперь безопасно, теперь все будет хорошо!» «Ты звонила в полицию?» — спросил он. Она подняла залитое слезами лицо, отрицательно замотала головой. «Я боюсь», — прошептала она. «Пожалуйста, давайте поскорее уедем отсюда». «Хорошо», — Виктор успокаивающе погладил девушку по волосам. «Давай ты мне все расскажешь, я отвезу тебя домой и подумаем, что делать». Лиза снова шмыгнула носом и согласно кивнула. Она буквально повисла на нем, пока они шли до машины. Виктор помог девушке забраться на сиденье, спросил. «Где это произошло? Здесь?» «Возможно, этому человеку нужна помощь». Девушка снова качнула головой, так что волосы растрепались и прилипли к заплаканному лицу. Лиза сердито откинула их назад. «Нет, недалеко отсюда, в дорожном переулке». «Ух, я не знаю. Лиза...» Виктор постарался, чтобы его голос звучал успокаивающе и решительно. «Постарайся успокоиться, хорошо? Расскажи, что ты видела?» Она протерла ладонями лицо, сглотнула несколько раз. «Я была далеко», — сказала она. «Достаточно далеко, но видела. Их было двое. Был нож, я не знаю, наверное, это были грабители. Они остановили того человека, а потом пырнули его ножом». Лизу снова затрясло. «Вдруг они меня видели?» Она подняла на Виктора полные ужаса глаза. «Я убежала быстро, но вдруг...» «Мы должны сейчас же сообщить об этом в полицию», — сказал Виктор. Лиза отчаянно вцепилась в его куртку. «Не говорите, что я видела». — попросила она. — Вдруг меня будут разыскивать? Она заплакала снова. — Я не хочу сидеть в участке, отвечать на все эти вопросы. И что я скажу родным? — Я боюсь, я не могу. — Ну хорошо, хорошо, — успокоил ее Виктор. — Я позвоню с уличного автомата, а потом отвезу тебя домой. Он вырулил на соседнюю улицу и остановился у таксофона. Возможно, Лиза была права, и не было нужды сообщать свои имена. К тому же все могло быть не так страшно, как нафантазировала себе перепуганная и излишне впечатлительная девушка. Тогда Виктору пришлось бы отвечать за ложный вызов. Он просто назвал полицейским место происшествия и кратко описал увиденное, а потом, дождавшись ответа, что заявка принята, быстро повесил трубку. «Все в порядке», — сказал он Лизе, которая в бессилии привалилась плечом к двери. «Теперь я отвезу тебя домой». Она не ответила и сидела тихо, будто погрузившись в транс. Виктор подбадривал ее и говорил, что все будет хорошо, а она только смотрела мутным взглядом сквозь лобовое стекло и изредка всхлипывала. «Бедная девочка», — подумал ученый, — «увидеть такое». Он сам был свидетелем убийств не далее, как на прошлой неделе, но не хотел думать об этом, выбрасывая из головы воспоминания о выпущенных на снег внутренностях Верзилы и крови, что скатывалось с израненного тела Васпы. Виктор мельком глянул на электронное табло. 7:00. Куда он подевался? Он довел Лизу до гостиничного номера, помог ей снять верхнюю одежду. Лиза села на кровать, обхватив себя за плечи. «Сделать тебе чай?» — предложил Виктор. «Хочешь?» Она рассеянно кивнула. Виктор бросил в кипяток заварной пакетик. Лиза жадно обхватила кружку руками. «Осторожно, горячий». Она, не слушая, отхлебнула. Ойкнула. Сразу же пришла в себя. «Обожглась? Немножко». Лиза отставила кружку и более осмысленным взглядом поглядела на Виктора. «Что мне теперь делать?» — жалобно спросила она. «Теперь отдыхать?» — строго ответил тот и глянул на часы. 7. Через час центр закрывается. Где же его носит? Виктор потрепал Лизу по плечу. «Ну все, все», — утешающе проговорил он. «Все теперь позади. Отдохни, отвлекись и не думай ни о чем». «Уже уходишь?» — Лиза подняла на ученого грустные глаза. Сердце дрогнуло, и Виктор подумал, что с большим удовольствием остался бы с этой девушкой, чем вернулся в общество монстра. Но был долг, была ответственность. «Мне нужно идти», — извиняющимся тоном ответил он. «Если хочешь, завтра я приеду снова». Она согласно кивнула. «Да. Звони мне, хорошо? Если вдруг что, мне или менеджеру гостиницы». «Я буду», — печально прошептала Лиза. Виктор дружеским и ободряющим жестом приобнял ее за плечи. «Уверен, полиция и скорая уже на месте», — сказал он. «А уж они разберутся». Лиза снова кивнула, и тогда Виктор ушел. Последние медно-красные вспышки еще изредка высвечивали на шпилях домов, но небо быстро темнело. Фары машин стали ярче, кое-где в окнах уже загорались огни. Виктор успел за 15 минут до закрытия. Администратор любезно указал ему, где находится архивный отдел, но напомнил, что времени у него в обрез. Виктор уверил его, что не задержится долго, и поспешил подняться по лестнице на второй этаж. Архив был разделен на несколько отсеков. В одном от пола до потолка тянулись книжные стеллажи, в другом рядами стояли столы с компьютерами. Третий был отведен полностью под читальный зал, но сидело там от силы человек 5, да и те поспешно завершали свои дела. Яна среди них не было. Улыбчивая девушка-консультант сразу поднялась из-за стола и спросила Виктора, чем она может быть ему полезна. «К сожалению, мы уже закрываемся, так что...» Она развела руками. «Нет-нет, мне ничего не нужно», — поспешил заверить ее ученый. «Я ищу одного человека. Он должен был прийти сюда утром, часов в 11. Знаете...» — Виктор поколебался, подбирая слова. «Мужчина, светловолосый. Рост примерно такой», — он показал рукой на уровне своих бровей. «Повязка на глазу». «Ах», — сразу вспомнила девушка. «Сразу бы сказали». «Да, такой здесь был, но он ушел». «Давно?» — спросил Виктор. «Около...» — девушка сверилась с циферблатом часов. «Часов 3 назад. А что?» — Виктор вздохнул. «Нет, ничего», — ответил он. «Боюсь, мы с ним разминулись». «Сожалею», — посочувствовала девушка. Виктор подумал, потом осторожно спросил. «Скажите, а он не вел себя странно?» Девушка удивленно вскинула брови, и Виктор внутренне покраснел за всю нелепость своего вопроса. «Я имею в виду его поведение. За время его пребывания здесь ничего не случилось?» Девушка рассмеялась. «Нет, что вы», — добродушно ответила она. «Очень тихий и скромный молодой человек». Она заулыбалась снова. «Я поняла, что не здешний. Вы не беспокойтесь. Я ему все тут показала и рассказала. С электронной базой помогла разобраться, так что все в порядке». «Нашли что-нибудь?» — не мог не поинтересоваться Виктор. «К сожалению, нет. Но он обещал прийти снова». Виктор поблагодарил девушку за помощь и попрощался. В небе запекшаяся кровь заката сменилась антрацитовой мглой. Поднялся ветер, и белые огоньки фонарей вспыхивали в сумерках, будто огни святого Эльма. Устало полз трамвай, поливая улицы тусклым светом расколотых фар. В животе у Виктора снова начал зарождаться тяжелый сгусток страха. Сначала он несколько раз позвонил на телефон, который оставил Яну, но ему почему-то никто не отвечал. Потом Виктор начал набирать домашний номер своей городской квартиры. Но и здесь гудки были глубокими и густыми. Виктор представлял, как разрывает телефонная трель мертвую пустоту комнат, и это почему-то напоминало ему холод и глубину общей могилы, где стоят в ряд цинковые гробы с останками его друзей. За городом темнота стала плотнее, мерцающее море огней осталось далеко позади, и теперь Виктору казалось, что он пробирается через толщу воды на неизмеримой глубине океанской впадины, где всегда царят тишина и сумрак, только лишь свет его фар напоминает о наличии жизни в этом безмолвном мире. Дача встретила его той же тишиной, и чувство панического страха, Виктор не мог сказать, за Яна или же за жителей столицы, усиливалось с каждой минутой. 9. Что если он не придет? Где искать существо с нечеловеческой психологией, которое к тому же никогда не бывало в большом городе, и чем это может грозить ему, людям, самому Виктору? Ученый уже 100 раз пожалел, что оставил Васпу без присмотра. Это было крайне глупо с его стороны. Все равно, как выпустить на свободу тигра. Вечерняя тишина давила на ученого, и он включил радио. Неспешное бормотание успокаивало его. Затем принял душ, переоделся в домашнюю одежду, поужинал. Попробовал снова дозвониться по обоим номерам. Тщетно. Внезапно Виктор услышал что-то, что заставило его прибавить громкость. Передавали сводки за сегодняшний день. «В 7 часов вечера в дорожном переулке, — говорил диктор, — полиция обнаружила трупы 2 мужчин с признаками насильственной смерти. Руководитель оперативного отдела полиции Матеуш Тышкевич сообщает, что личности погибших установлены. Это Стан Домбаль и Юстас Клин. Оба неоднократно привлекались полицией за вооруженное ограбление. На текущий момент разыскивались полицией за кражу со взломом. В результате экспедиции выяснено, что убийство обоих мужчин было совершено с особой жестокостью. Пострадавшие скончались от многочисленных колото-резанных ран. Капитан Тышкевич не исключает, что убийство было совершено на почве разногласия с конкурирующей бандой. Виктор убавил звук. Сердце бешено колотилось. 7 вечера? Как раз к этому времени он и позвонил в полицию. Но Лиза говорила, что нападающих было 2. Что если... Виктор не успел додумать мысль. За окном послышался шорох шин, блеснули автомобильные фары. Он подбежал к окну, но увидел лишь уже отъезжающее от калитки такси. По усыпанной гравием дорожке к дому приближалась знакомая фигура. «Ну, наконец-то, Господи!» Виктор выдохнул с крайним облегчением и пошел открывать дверь. «Слушай, мы так не договаривались», — сердито начал он, всем своим видом выражая недовольство. «И кто говорил про следование договору, а? Когда сам же?» «Тише», — спокойно ответил ему Васпа и снял куртку. Виктор так и остался стоять с приоткрытым ртом, потому что новая рубашка была разрезана с левой стороны, но благодаря темному окрасу ткани расползшееся мокрое пятно не было хорошо видно, но Виктор сумел разглядеть его, как только Ян повернулся к нему боком. Они остановили человека, а потом пырнули его ножом. Виктор снова почувствовал, будто проваливается в липкий водоворот страха. В животе мучительно заныло, заскреблось, как уже было утром и позже, перед звонком Лизы. Предчувствие беды. «Что случилось?» — тем не менее требовательно спросил Виктор. «Куда ты вляпался?» Ян остановился посреди комнаты, повернулся к ученому, но не глядел на него. Руки болтались плетьми, лицо казалось омертвевшим. «Пустяки», — проговорил он голосом, который, наверное, мог бы говорить труп. «У тебя кровь идет», — сказал Виктор и осведомился. «Почему ты не отвечал на звонки? Где мой телефон?» «Потерял». Не шевелясь, он продолжал стоять посреди комнаты, и Виктору вдруг стало жутко. «Да он живой вообще?» — промелькнула сумасшедшая мысль. Он постарался взять себя в руки. «Только что», — сказал ученый, — «я слышал новость о двойном убийстве. Это произошло буквально несколько часов назад в дорожном переулке. Ты имеешь к этому отношение?» Ян покачнулся с пятки на носок, приподнял голову и, наконец-то, поглядел на Виктора. Ученого будто облили ушатом ледяной воды. У Яна был взгляд хищника, выпущенный из клетки тигр. «Да», — прозвучал спокойный ответ Васпы. Он, наконец-то, двинулся с места, медленно, чуть прихрамывая, прошел к шкафу, достал сахарницу. Виктору захотелось сесть, так вдруг ослабли его колени. «Я же сказал тебе, не ввязывайся без необходимости», — устало произнес ученый. «Сказал». «Но они напали первые», — пояснил Ян, зачерпывая полную ложку сахарного песка. «Были назойливы». Он облизал ложку и улыбнулся. «Ты сказал, не привлекать внимания». «Я и не привлекал. Пока один не попытался ранить меня. Я защищался». Ян только теперь опустил голову и осмотрел рану. «Пустяки», — повторил он. «Задели шов, немного разошелся. Заживет». «Какого черта ты вообще забыл в этой части города?» — с горечью спросил Виктор, а про себя подумал. «Какого черта я его вообще притащил в Дербент?» Но перед глазами снова возникла красная ковровая дорожка, в ушах зазвенели фанфары, а в голове тоненько тренькнула натянутая струнка, протянувшаяся между Виктором и Яном, с момента, когда они скрепили договор рукопожатием. Изучал местность, ответил на вопрос Ян. Опустошив половину сахарницы, он пришел в хорошее настроение и разговорился. Я проголодался. Женщина из архива была любезна, проводила в кафе. Это правильно, я оценил. Виктор мысленно расхохотался, настолько абсурдной казалась ему эта ситуация. Значит, Ян пошел поесть, а заодно и поглядеть на город, и на него напали уличные грабители. Несчастные идиоты. «И ты один справился с двумя?» «Было просто», — ответил Ян. «Люди не умеют сражаться». Я забрал нож, выпустил обоим кишки. Виктор сразу перестал усмехаться. Память услужливо подсунула ему картины прошлого, где была захлебывающаяся кровью Мириам и Верзила, ревущий, как смертельно раненый бык. «Да, драться ты умеешь», — хрипло проговорил ученый. «Сломал бы руку, в конце концов. Зачем нужно было убивать?» Брови Яна приподнялись, словно ученый сморозил величайшую чушь. «Зачем?» — повторил он. «Да потому что я могу». Ледяной сгусток, снова заворочавшийся у Виктора в желудке, начал подниматься к горлу. «Так все просто. Хищники не всегда убивают ради пропитания или защиты. Они убивают потому, что могут убить». «Это неправильно», — сказал Виктор. «Нельзя отнимать жизни безнаказанно, даже если эти люди преступники. Тебя будут искать». «Неважно», — перебил Ян, — «важно завершить ритуал. Посмотрим, как ты завершишь его в тюрьме». Ян поставил сахарницу на стол и, казалось, задумался. «Возможно, ты прав», — согласился он. «Мне показалось, кроме тех двоих, был кто-то еще». Ледяные мурашки страха прошили тело Виктора от макушки до пяток. «Кто-то в переулке». «Ну, конечно, Лиза». Ян тем временем нахмурился и покачал головой. «Запах крови сбивает», — признался он. «Я не помню. Жаль. Свидетелей оставлять нельзя». «А ты? Ты меня не сдашь». Теперь это был не просто страх. Это был панический ужас за жизнь и здоровье Лизы. Что, если хищник доберется до нее, если учует? Виктор внутренне застонал от отчаяния. Что ж, пока в его силах, он постарается сделать все, чтобы пути Яна и Лизы никогда не пересеклись. «Конечно, я тебя не сдам», — вместо этого сказал ученый таким ровным и спокойным тоном, что сам себе удивился. «Ты нашел сегодня, что искал?» «Нет», — ответил Ян. «Это оказалось труднее, чем я думал. Но ты поможешь». «Помогу», — согласился Виктор, — «если ты скажешь, что искать». Ян задумался снова. Он молчал некоторое время, словно взвешивая все «за» и «против». Наконец решился. «Хорошо», — сказал он, — «слушай».